Пропавший полицейский обнаружился практически сразу, как только мы возобновили движение. Сначала прямо перед нами сквозь дымку проступило что-то, висящее промеж деревьев. Человека в этом было опознать затруднительно. В тепловизоре оно не просматривалось. Так что даже я не сразу сообразил, какой подарок приготовили для нас Фейри. Но предупредил держаться на стороже. И чем ближе мы, выставив перед собой стволы, подходили, тем больше нам открывалось деталей. «Матерь Божья!» — вырвалось у идущего рядом Карвера, когда эта жуткая инсталляция предстала перед нами во всей красе. Избавленная от одежды верхняя половина человеческого туловища была словно какой-то транспарант, подвешенный между стволами за обрывки наших собственных веревок. Оголенный торс, истерзанный многочисленными порезами, оканчивался кроваво-мясной мешаниной, из которой свисали кишки и виднелся кусок позвоночного столба. Кожа на разведенных в стороны руках, за которые бедолагу и растянули, была нарезана лоскутами, оголив мышцы. Лицо же, за исключением выколотых глаз, оказалось целым, застыв в гримасе, отразившей все муки и страдания, которые он перенес. Кажется, теперь я знаю, кому принадлежал тот дикий вопль, который привел меня в чувство после падения. «Ублюдочные грязные твари!» — выругался Дауд, стоило ему осознать, что именно он видит перед собой. Прочие отреагировали на эту картину куда более бурно. Кто могли? Изливали на пришельцев в потоке брани. А остальные? Ну, они изливали кое-что другое. Все же зрелище нам открылось крайне отталкивающее, и слабые желудком расстались со своими завтраками. Присутствующие, конечно, и до того успели повидать всякого, однако сейчас фейри превзошли сами себя. Даже я не остался к увиденному равнодушным, хоть и сумел сдержать рвотные позывы. «Видите, что они с нами сделают, если мы их не остановим?» — вопросил шеф, желая направить страх и ярость подчиненных в конструктивное русло. Но, как по мне, в этом не было необходимости. Они и без того прекрасно все понимали. «С меня хватит, я сваливаю!» Ну, из каждого правила должно быть свое исключение. Один из лесорубов Коннингтона не выдержал и, протолкавшись через плотный строй, кинулся прочь. Парочка его коллег хотела было последовать за ним, однако быстро сориентировавшиеся копы сомкнули свои ряды, не позволив им так просто сбежать. А потом и судья подоспел, налетев на подчиненных с криками. «За что я вам деньги плачу, сыкливые недоноски?» — вопил он. — Только попробуйте удрать. Я позабочусь о том, чтобы остаток ваших жалких жизней прошел там, где вам самое место — на помойке. — Лучше жить на помойке, чем сдохнуть вот так! — один из лесорубов оттолкнул от себя орущего ему прямо в лицо босса. Коннингтон не смог стерпеть такой наглости и, поудобнее прихватив свой понтовый карабин, собрался было приложить наглеца прикладом. Однако мордобой вовремя пресек Дауд, положив свою тяжелую ладонь судье на плечо. «Остынь, Боб! Именно этого они и хотят — стравить нас друг с другом. А вы, — он кинул острый взгляд на паникеров, — просто убежав от этого не спасетесь, только отсрочите свой конец. Впрочем, если вы намочились штанишки, держать вас силой я не стану, а то эти ублюдки нас за милю по запаху мочи почуют». Лесорубы нервно заозирались, ежись под презрительными взглядами не только копов, но и своих коллег, и вроде как смирились с необходимостью тащиться дальше. Я же мысленно вычеркнул их из списка тех, на кого можно положиться в бою. Во время следующего столкновения стоит держаться от этих ребят подальше. Хорошо, если они просто сбегут, а то ведь могут запаниковать и начать палить по сторонам. Но, конечно, Дауду виднее. Он всех этих людей должен знать, как облупленных, ведь они... как раз тот контингент, с которым и работает полиция. «Симмонс, Баркер, снимите это и идем дальше». Когда конфликт был исчерпан, распорядился шеф. «Я бы не рекомендовал этого делать». Тут же влез я. «Неизвестно, какие еще сюрпризы они могли оставить. Лучше не трогать тело». «Нам что, так его и оставить?» — возмутился Симмонс. «Нужно его хотя бы спустить». «Нет, он прав», — поддержал меня Дауд. Я совсем забыл, как это бывает. Во время войны гуки тоже любили минировать трупы наших солдат. Да и мы от них не отставали. Так что пусть пока повисит. Так до него хотя бы звери не доберутся. Я облегченно выдохнул, радуясь тому, что этот вопрос так быстро решился. Куда больший накал драматизма и внутренней борьбы у шефа вызвало необходимость оставить на поживу хищникам тела остальных погибших. Возиться с ними времени не было, так что их просто сложили рядом, обмотали приличных размером кусков брезента, который кто-то прихватил, и плотно обвязали канатами. В принципе, если мы не станем мешкать, то успеем захватить их на обратном пути. После того, как сделаем дело. Уверен, Дауд утешает себя именно этими мыслями. Распятое между соснами тело мы обошли по кругу, но многие то и дело косились в его сторону. Я не знаю, была ли там какая-то магическая ловушка, но вот психологическая точно имелась. Если глядеть снизу, это было не очень хорошо заметно, да и кровь частично все скрыла. Однако же скаутер сразу подметил, что раны на груди были нанесены отнюдь не в произвольном порядке. Они складывались в косую и кривую надпись, причем на английском языке, которая гласила «Come». «Дескать, приходите, гости дорогие, всех встретим, всех обслужим по высшему разряду. Вы будете визжать, только совсем не от удовольствия». Простенький трюк, эдакое действие от противного. Однако после всего случившегося он мог вполне сработать, и покинуть нашу дружную компанию захотели бы не пара человек, а как бы не половина личного состава. Хотя, возможно, я их недооцениваю, и каждый из этих полицейских – настоящий титан воли, под стать своему шефу. В любом случае, я предпочел не рисковать и не подрывать боевой дух еще сильнее. Не выдержав, я и сам бросил последний взгляд на жертву Фейри, офицера Джозефа Ита. Полицейского с азиатскими корнями, но практически лишенного характерных черт, я впервые встретил только этим утром. Его не было ночью в участке, и для меня он оставался просто очередным статистом, попутчиком, лицо и имя которого сотрутся из памяти раньше, чем я выйду на очередное задание. Однако же то, что с ним стало, такое быстро не забывается. Как бы еще личную коллекцию кошмаров не пополнило. Воистину страшная участь. Но мог ли я хоть как-то ему помочь? Если бы знал об этом заранее, то, конечно. Вот только тогда Фейри забрали бы какого-нибудь другого бедолагу. К сожалению, много образцов в нюхач не загрузишь, чтобы пометить маркерами всех союзников. Этот прибор для такого попросту не предназначен, а для чего-то более специализированного на тактике и не нуждающегося в сборе генетического материала я пока рангом не дорос. Опять же, мой мозг еще не адаптирован к такому потоку входящей информации. Даже за парой маркеров уследить не так просто, как может показаться, из-за чего тот, что отвечает за Киру, сейчас мельтешит где-то на краю восприятия, не мешая мне работать с нашей основной путеводной нитью. Но стоило мне только о нем вспомнить, как он тут же высветился перед глазами, показав слишком уж близкое расстояние до цели, которое, ко всему прочему, продолжало сокращаться. «Что там?» — настороженно спросил Карвер, когда я машинально обернулся назад, проследив взглядом за стрелочкой маркера. «Ничего, просто показалось», — покачал головой я, стараясь не выдать своего негодования. «Какого черта она потащилась за нами? Я думал, она окажется умнее». «Ты в курсе, что после этих слов начинается самая задница?» — поинтересовался старый охотник. «Если так, то их следовало озвучить чуть раньше», — хмыкнул я, переключая внимание на маркер твари. «Что ж, пока я ничего не могу поделать с идущей по нашему следу девчонкой. Возвращаться или ждать не вариант. Единственное, что остается, это идти дальше и надеяться, что она не влезет в неприятности. Если ей повезет, она нагонит нас уже после того, как все закончится».